Часть первая. Разбираемся в ОКР. Глава первая. Что такое ОКР? Я бы хотел сразу внести ясность. ОКР — это настоящее психическое расстройство, которое может мучить и изнурять тех, кто им страдает, не говоря уже о потрясениях и страданиях, которые оно приносит его родным. Это не выдумка вашего близкого. Исследования показывают, что ОКР страдает от 2 до 3% взрослых и 1-2% детей от общего населения планеты. Это примерно один человек на каждые 40-50, не считая миллионов других страдающих обсессиями, которые не стопроцентно соответствуют диагностическим критериям. По статистике, обсессивно-компульсивное расстройство встречается чаще, чем биполярное, расстройство пищевого поведения и аутистического спектра. Ваш близкий не просил, чтобы у него было ОКР, и при наличии выбора он бы, не задумываясь, избавился от этого недуга. Он может скрывать сожаление о том, что ОКР нагружает вашу семью или отношения. И даже если ваш близкий не признает свое состояние проблемным, он предпочел бы, чтобы жизнь была лучше, как для него, так и для вас. Можно сказать, что ОКР — это очень индивидуальный вид пыток, и никому не нравится им подвергаться. Существует множество заблуждений об ОКР, и если вы им не страдаете, достаточно трудно понять, через что проходит человек во власти компульсий. Неудивительно, что многие люди с ОКР считают, что близкие не понимают их. Возможно, на ваше представление об ОКР повлияли средства массовой информации и культура. Бесчисленные фильмы, сериалы и книги пытались изобразить ОКР. Джек Николсон в роли Мелвина Адала «Лучше не бывает». Или Тони Шалуб в образе Эдриана Монка, детектив Монк. Даже шекспировская леди Макбет навязчиво мыла руки. А список знаменитостей, страдающих ОКР, кажется, с каждым годом пополняется, будто этот диагноз в порядке вещей. Однако СМИ часто искажают информацию о нем. И вы без сомнения слышали, как люди говорят, что помешаны на уборке, наведении порядка и всем, что относится к категории «личные причуды». Но оперирование этим термином под влиянием моды унижает людей, страдающих этим расстройством. Стоит ли удивляться, что об ОКР сложились искаженные впечатления? Моя цель в этой главе — дать вам общее представление о том, что такое ОКР, о часто незамеченных мыслях и чувствах вашего близкого и о поведении, истоки которого вы, возможно, не понимаете. В следующей же главе я объясню неосознаваемые механизмы, которые заманивают в ловушку вашего близкого и часто в конечном счете запутывают и вас. Мысли, эмоции и действия под влиянием ОКР. Лучший способ представить ОКР — это вообразить совокупность, первое, нежелательных личных переживаний, и, второе, моделей поведения, направленных на попытки контролировать тревожность. Как видно из таблицы 1, которую вы можете найти в приложении к данной аудиокниге, под личными переживаниями подразумеваются бессмысленные и навязчивые мысли, идеи и образы, которые вторгаются в сознание человека, даже если он сопротивляется. Эти нежеланные концепции, которые часто провоцирует окружающая среда, вызывают тревогу, страх и неуверенность в том, что может произойти или уже произошло что-то плохое. Навязчивые идеи очень неприятны, назойливы и, как человеку кажется, требуют полного внимания и самоотдачи. И все же, как бы он ни старался избавиться от них, они не проходят. Обсессии могут быть связаны практически со всем, что беспокоит вашего близкого, но наиболее распространенные темы, как правило, совершение ошибок, невезение, трагедии, причинение вреда здоровью и заражение. Также распространены навязчивые идеи, которые опираются на неприятные мысли о насилии, сексе, религии или морали. Наряду с тревожными мыслями, человек может заметить физические изменения в своем организме. Учащенное сердцебиение, мышечное напряжение или расстройство желудка. То, что относится к реакции «бей или беги». А теперь представьте, что бы вы чувствовали, если бы не могли выбросить из головы пугающую мысль о том, что вот-вот произойдет что-то ужасное или уже произошло по вашей вине. Возможно, вы бы захотели сделать что угодно, чтобы предотвратить это бедствие или защитить от него себя и окружающих. Ваш близкий тоже горячо желает уменьшить страх, тревогу и неуверенность, связанные с обсессиями. В конце концов, никому не нравятся тревожные мысли и чувства. Ритуалы, также называемые компульсиями, и стратегии избегания – это формы поведения для избавления от навязчивых идей, прививания себе чувства безопасности и уверенности, а также уменьшения тревоги. При ОКР практически любое поведение может стать компульсией, если направлено на уменьшение навязчивого страха. Однако наиболее распространенные ритуалы – чрезмерное мытье и уборка, выходящий за рамки контроль, поиск поддержки и опоры, раскладывание и сортировка вещей, а также повторение изо дня в день нелогичных действий, таких как постукивание по стене или перешагивание через дверные проемы. Некоторые ритуалы проводятся исключительно в сознании человека, например, чрезмерная молитва, анализ ситуаций и многочисленные хорошие мысли, заменяющие плохие. Два важных момента. Первый. Обсессии – нежелательные мысли, которые вызывают страх, неуверенность и дискомфорт. Второй. Компульсии и стратегии избегания – попытки вашего близкого уменьшить страдания, связанные с навязчивыми мыслями. Несмотря на то, что повторяющиеся ритуалы и стратегии избегания иногда помогают контролировать или уменьшать навязчивые идеи в краткосрочной перспективе, в долгосрочной они, как правило, не срабатывают. Поэтому ваш близкий замечает, что все чаще повторяет одни и те же действия и прокручивает однотипные мысли. Со временем эти паттерны становятся все более значимыми в жизни человека. Может быть так, что значительная часть дня уходит на борьбу с обсессиями и выполнение ритуалов. Возможно, это мешает или отвлекает человека от других важных или ценных занятий, таких как домашние дела, присмотр и уход за детьми, работа, физические упражнения, отпуск, интимная близость или просто пребывание в настоящем моменте. И вполне возможно, что эта книга привела вас к тому, что эти компульсии занимают большую часть и вашей жизни тоже. Каково это – страдать ОКР? То, на что похоже ОКР для одного человека, может сильно отличаться от его проявления у другого, как мы с вами убедимся из четырех историй далее. В описанных симптоматиках вы, несомненно, заметите уже упоминавшиеся паттерны, повторяющиеся мучительные мысли о неотложной скрытой проблеме и необходимости ее решения и восстановления чувства безопасности и уверенности. Мы проследим за развитием ОКР и выздоровлением этих четырех людей на протяжении всей книги. Возможно, вы отметите сходство между их историями и тем, через что проходите вы и ваш близкий с ОКР. Я буду использовать хронику их расстройства в качестве примера, чтобы показать вам, как применять различные навыки и рекомендации из книги. Эдуарда. Все вокруг заражено. В 12 лет я начал беспокоиться о микробах в ванной и постоянно мыть руки после посещения туалета. Я боялся заболеть, если не избавлюсь от всех микробов. Шли годы, дела становились хуже, и я принимал душ и переодевался при каждом пользовании ванной. Я даже начал думать, что микробы попадут на раковину, дверную ручку и другие места в доме, поэтому не мог удержаться от чистки этих мест. Я видел, что остальные члены семьи не так уж беспокоятся из-за микробов. Однажды мой отец не вымыл руки после туалета, поэтому старался не трогать ничего из того, к чему прикасались они. Я не трогал пульт от телевизора, стулья, компьютерные клавиатуры и двери, пока не убеждался, что они тщательно вымыты. Сейчас мне 17 лет, и я практически заперт в комнате, потому что боюсь, что дом полон микробов. Они на членах семьи, гостях, посылках, продуктах, одежде. А еще я боюсь принесенных микробов из больницы, где работает отец. Я проделываю практически все существующие водные процедуры, и на то, чтобы принять душ и одеться, у меня уходит около 2 часов каждый день. После этого я провожу весь день в комнате, выполняя школьные задания, играя в видеоигры и общаясь в чате с друзьями. Меня обучает на дому мама, которой пришлось уйти с работы. Ариэль. Пожары, наводнения, ограбления. Ничего себе. Мне 34 года, и меня преследуют навязчивые мысли о том, что я совершу ошибку и стану причиной катастроф. Что, если я не выключила утюг и случится пожар? Что, если устрою потоп, потому что не закрутила вплотную кран? Что, если кто-то вломится в дом, потому что я не заперла дверь? Что бы ни делала, я не могу выбросить эти ужасные мысли из головы. Поэтому снова и снова проверяю приборы, розетки, водопроводные краны и двери, чтобы убедиться, что все в порядке, и успокоиться. Из-за проверок я часто опаздываю. Кроме того, это задерживает остальных членов семьи, мужа и двоих маленьких детей. Я провожу 20-минутную проверку при каждом выходе из дома. Просматриваю все по 5 раз, параллельно считая каждую в уме. Порой для самопроверки я записываю все на бумаге. Перед сном я должна знать, что двери заперты, и все надежно выключено, поэтому все проверяю, а затем прошу мужа успокоить меня. Я учительница, и иногда на уроках меня посещают навязчивые мысли. Что, если я сбила кого-то на машине по дороге в школу, но не заметила? Что, если я неправильно оценила работу ученика? Что, если забыла выключить утюг перед выходом из дома? Я даже придумываю причины, чтобы отпроситься с работы в середине дня, вернуться домой и проверить, все ли выключила и заперла. Ксавье. За гранью веры. Мне 30 лет, и я живу с родителями. Меня преследует мысль, что я случайно оскорбил Бога. Что, если я недостаточно ценю ту пищу, что Он дает? Что, если произносил Его имя в суе, не осознавая этого? Что, если не подам нравственного примера и подтолкну кого-то согрешить? Из-за этого страха я постоянно молюсь и прошу Бога о прощении. Молитвы должны произноситься идеально, без попыток отвлечься, иначе придется повторять их до тех пор, пока я не почувствую, что Бог их услышал. Я избегаю использования ненормативной лексики, пошлых шуток и просмотра фильмов, пропагандирующих гедонизм. Употребление алкоголя, секс или мастурбация также запрещены. Я постоянно анализирую свои действия в течение дня, чтобы убедиться, что Бог или другие люди не истолковали их как неподобающие или аморальные. В конце концов, для успокоения я спрашиваю: «Пап, я сегодня рассказывал соседским ребятишкам какие-нибудь непристойные анекдоты?» В последнее время я думаю, что когда был подростком, моя девушка могла забеременеть от меня. У нас не было секса, но однажды во время поцелуев у меня возникла эрекция. Мы были полностью одеты, но появилась глупая мысль, что она каким-то образом забеременела, а потом сделала аборт. Я часто разговариваю с родителями и священником об этом страхе, и они отвечают, что беспокоиться не о чем. И все же я чувствую, что не имею права рисковать. Боюсь, что окажусь в аду. Линда. Худшие мысли в худшие моменты. ОКР у меня было с детства, но усугубилось с рождением моей внучки Эммы. Каждый раз, когда сын привозил ее ко мне, у меня возникали ужасные мысли о том, что я ненадлежащим образом прикасаюсь к ее гениталиям. Я пыталась думать о чем-нибудь другом, но эти жуткие мысли продолжали приходить в голову. Может, я действительно латентная педофилка? Мой муж Николас уверяет, что это не так, но я не выношу этих мыслей. Поэтому начала избегать общения с внучкой. Ее больше к нам не привозят. Николас навещает ее в доме нашего сына за нас обоих. Мы убрали фотографии Эммы отовсюду, потому что они вызывают у меня навязчивые мысли. Ситуация ухудшается с каждым днем. Мне приходится избегать всего, что хотя бы отдаленно намекает на сексуальность, например, некоторых любимых телешоу, вроде «Танцев со звездами» и «Холостяка». Когда такие мысли приходят в голову, я ловлю себя на попытке разобраться, действительно ли меня может привлечь ребенок. Николас говорит, что у него тоже иногда возникают подобные странные мысли, и что это просто разум играет со мной злую шутку. Ну что же это за бабушка такая, чтобы избегать внучку? Что такое навязчивые идеи? Как отмечалось ранее, навязчивые идеи — это постоянные нежелательные мысли, сомнения или образы, которые человек находит странными, противоречащими его характеру, убеждениям или морали, и пытается игнорировать или отрицать, зачастую безуспешно. Кроме того, они заставляют внушать сильный страх, тревогу или вину. Прежде чем вы услышите о видах навязчивых идей, давайте разберемся, чем они не являются. Чрезмерный интерес к любимой песне, видеоигре, телешоу или даже развивающимся романтическим отношениям. Беспокойство, которое часто является признаком генерализованного тревожного расстройства, ГТР. Беспокойство связано с реальными жизненными обстоятельствами, такими как работа и учеба, отношения с другими людьми, здоровье и финансы. Например, что, если у моего престарелого отца случится инсульт, пока меня не будет в городе? Размышления — еще одна форма навязчивого негативного мышления. Размышления — признак депрессии и включают в себя повторяющиеся мысли о существующей проблеме или негативном событии, таком как плохая оценка или потеря работы, от которых, кажется, невозможно избавиться. Типы навязчивых идей. Навязчивые идеи вашего близкого, скорее всего, входят в одну из следующих категорий. Ответственность за совершенные ошибки и причиненный вред. Некоторые люди с ОКР испытывают сильную тревогу. Их преследуют мысли о том, что они были в чем-то неосторожны или же причинили кому-то вред. Они опасаются, что дадут ребенку неправильную дозу лекарства или, как Ариэль, оставят незакрытой входную дверь или спровоцируют пожар, не выключив электроприбор. Они могут зацикливаться на идеальном выполнении действия, чтобы предотвратить трагедию, или верить, что определенные слова или цифры принесут несчастье или вред. Загрязнение или заражение чем-либо. Сильная тревога, отвращение или опасение по поводу заражения микробами, контакт с телесными жидкостями, например, кровью, слюной, мочой или спермой, или отходами жизнедеятельности, грязью, животными, определенными пищевыми продуктами или потенциально вредными химическими веществами, такими как пестициды, удобрения и асбест, еще один распространенный тип одержимости. Возможно, ваш близкий боится посещать конкретные места или находиться рядом с зараженными, по его мнению, людьми. Кроме того, он может быть озабочен микробами в ванных комнатах или же панически бояться подхватить заболевания, передающиеся половым путем, и затем заразить им остальных. Порядок и симметрия. Чрезмерная озабоченность точностью, ровностью, балансом. Потребность в том, чтобы все было расставлено как надо. Может проявляться в виде боязни нечетных чисел или желания, чтобы книги или игрушки были расставлены определенным образом. Некоторые люди опасаются, что неправильное расположение вещей приведет к плачевным последствиям. Например, если картина будет повешена неправильно, кто-то умрет. Насилие и агрессия. Порой у людей с ОКР обсессии принимают форму нежелательных мыслей или образов. Обычно они панически боятся причинить физический вред людям, животным или самим себе. У них также могут возникать мысли о том, что они эмоционально травмируют других. Это может быть страх оскорбить кого-либо наяву или даже в воображении. Важно помнить, что подобные мысли идут вразрез с истинными мотивами человека. Ваш близкий может быть самым миролюбивым или социально сознательным человеком из всех, кого вы знаете. Стоит иметь в виду, что подобные навязчивые идеи могут вызывать слова, ассоциирующиеся с физическим или эмоциональным причинением вреда. Убийство, оружие или оскорбительные выражения в адрес других. Истории о трагических событиях или предметы, которые могут быть использованы для совершения насильственных действий. Половое сношение. Некоторые обсессии сосредоточены на сексуальных предпочтениях или общепризнанных табу в сфере секса. Например, растлениях детей, инцесте, супружеской измене или зоофилии. Линда считает ужасной и неприемлемой даже мысль о растлении своей внучки, хотя не является педофилом. Она беспокоится, что подобные мысли – признак того, что с ней что-то не так или что она совершит преступление против ребенка. Обратите внимание, многие люди, страдающие подобными навязчивыми идеями, держат их в себе, так как зачастую боятся осуждения или непонимания. Религия и мораль. Ксавье часто думает, что совершал греховные, аморальные или святотатственные поступки. Ваш близкий может бояться, что согрешил, впал в Божью немилость и будет наказан. Или же чувствует чрезмерную озабоченность тем, что правильно, а что нет, старается совершать только благонравные поступки. Специалисты называют подобные навязчивые идеи скрупулезностью. Это латинское слово означает «видеть грех там, где его нет». Другие типы навязчивых состояний. У вашего близкого могут быть и другие виды обсессий, которые не вписываются стопроцентно в описанные ранее категории. Возможно, периодически он сомневается, что у него более серьезная проблема, чем ОКР, например, шизофрения. Или у него возникают навязчивые и беспокоящие мысли о личной жизни. Например, действительно ли я влюблен в своего партнера? У некоторых людей бывают такие навязчивые идеи, при которых неразрешимые философские проблемы вызывают серьезное экзистенциальное страдание. Как люди с ОКР справляются с обсессиями? Человек с ОКР воспринимает навязчивые мысли как сигналы опасности, которые, в свою очередь, заставляют его прибегать к компульсиям и стратегии избегания, чтобы как можно скорее восстановить чувство безопасности. Люди с ОКР верят, что произойдет что-то ужасное, если они не совершат определенные ритуалы. Поэтому они продолжают их воспроизводить, даже если такие ритуалы кажутся нерациональными, отнимают много времени и провоцируют семейные ссоры. Эдуардо боялся, что если он не будет выполнять определенные водные процедуры, то заразится от микробов в ванной. Он избегал их предполагаемых источников, веря, что это убережет его от болезней. Обязательные проверки дома Ариэль являлись для нее способом подавить мучительный страх, что она ответственна в причинении вреда здоровью или за возможную катастрофу. Ксавье избегал порочных, по его мнению, действий и молился снова и снова из-за навязчивого страха согрешить и расстроить Бога. Линда чувствовала, что ей приходится прибегать к необычным стратегиям избегания, чтобы не допускать сексуализированных мыслей о внучке. Вы, вероятно, осознаете, что подобное поведение излишне и нелогично. Но ваш близкий считает компульсии необходимыми, единственным выходом из кажущейся страшной ситуации. Именно этот конфликт – причина многих проблем в семейных отношениях. Вы можете пытаться продолжать вразумить любимого человека, в то время как он убежден, что соблюдение определенных ритуалов или избегание опасных ситуаций лучше, чем столкновение с угрозой лицом к лицу. Типы ритуалов. Как и многие люди с ОКР, ваш близкий, вероятно, прибегает к различным стратегиям для борьбы с навязчивым страхом. Компульсии. Зацикленные на повторении ненужных действий снова и снова люди подвержены компульсиям. Зачастую это затянутые по времени процедуры. Та составляющая ОКР, которая больше всего мешает быту как вашего близкого, так и всей семьи. Компульсии делятся на следующие общие категории. Чрезмерная проверка окружающей среды на предмет опасности. Человек может совершать ее, чтобы убедиться, что не причинил никому вреда. Чрезмерное мытье или уборка до скрипа. Повторение определенных действий, таких как перечитывание, подсчет или прикосновение. Расстановка предметов определенным образом. Это наиболее часто встречаемые примеры. У вашего близкого вполне могут наблюдаться иные действия. Мини-ритуалы. Ваш близкий также может придерживаться мини-ритуалов, едва уловимых или недолгих стратегий для контроля тревоги или борьбы с навязчивыми мыслями, подобных этим. Для избавления от навязчивых мыслей о том, что ее лекарство выпадет из сумочки, и нашедший его ребенок подумает, что эта конфета съест и отравится, ваша жена упаковывает таблетки сразу в 3 зип-пакета. Во избежание заражения микробами при контакте с дверными ручками, поручнями и так далее, ваш сын вытирает руки о штаны или рубашку после прикосновения. Для отвлечения от навязчивой мысли о совершении насилия над домашним питомцем, ваш отец напевает любимую песню. Мини-ритуалы могут не сразу распознаться как признаки ОКР, потому что проявляются в виде любого действия в ответ на навязчивый страх. Мыслительные процессы. У вашего близкого могут быть компульсии исключительно в уме. Ксавье, например, повторял про себя фразу «Бог милосерден» 14 раз подряд, счастливое число для Ксавье, всякий раз, когда у него возникала навязчивая мысль: «А что, если я люблю дьявола больше, чем Бога?» Этот мыслительный процесс нейтрализовывал одержимость дьяволом. Много лет назад я работал с мужчиной, страдавшим навязчивыми мыслями о том, что из беспечности он фактически изменял жене. Занимался сексом с другими женщинами, не осознавая этого. Его сложный мыслительный ритуал заключался в анализе своих действий в конце дня, приводящем к убеждению, что он ей не изменял. Если бы этот процесс, который мог продолжаться часами, прервали, или если бы пациент потерял ход мыслей, ему пришлось бы вспомнить все сначала, аж с утреннего пробуждения. Мыслительные ритуалы относительно распространены среди страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. И поскольку это мысли, а не поведение, ваш близкий может даже не осознавать, что это симптом ОКР. Да и психиатры тоже не всегда могут их отследить. Ритуалы, направленные на обретение уверенности. Помимо постоянного мытья и уборки, Эдуардо обращался к специалистам по инфекционным заболеваниям в интернете, чтобы узнать больше о связанных с ними рисках. После ежевечерних проверок Ариэль спрашивала у мужа, действительно ли выключила плиту и заперла входную дверь, иногда по несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенной в своих действиях, и нуждалась в конкретных словах, например: «Да, я абсолютно уверен, что видел, как ты запирала дверь». Вашему близкому тоже требуется постоянное подтверждение, если он бомбардирует вас и других людей вопросами о том, хороший ли он человек, о результатах медицинских тестов, или даже на сверхъестественные, экзистенциальные, философские или другие темы, на которые нельзя ответить однозначно. Например, есть ли у меня свобода воли в отношении своих действий, если они предопределены? Он также может попытаться обрести уверенность, поделившись с вами навязчивыми мыслями. Вам может быть неприятно постоянно втягиваться в подобные навязчивые заверения, но вы в этом не одиноки. Это распространенный ритуал среди страдающих ОКР, и в следующих главах вы познакомитесь с некоторыми стратегиями, позволяющими положить этому конец. Как ОКР начинает брать над нами верх? Навязчивые страхи и ритуалы проявляются по-разному. Если поведение вашего близкого подпадает под основную симптоматику ОКР, он также может переживать приступы депрессии. Ее диагностируют примерно у половины людей с ОКР. Испытывать смущение или стыд за обсессии и ритуалы, будто с ним что-то не так, и пытаться скрыть эти симптомы от окружающих. Он может впадать в грусть, казаться себе никчемным или человеком с безнадежным будущим. Такое мышление серьезно мешает социальной жизни, работе, учебе и досугу. Несмотря на то, что случаи самоубийств среди людей с ОКР редки, человек может иногда размышлять о том, что жизнь не стоит того, чтобы жить. К таким мыслям, конечно, не следует относиться как к пустякам. Скорее всего, у вашего близкого признаки ОКР проявлялись еще до 25 лет. У многих людей расстройство развивается в позднем подростковом возрасте или около 20 лет, когда они становятся более независимыми и сталкиваются с большим объемом обязанностей. Возможно, по предыдущим историям вы заметили, что ответственность играет определенную роль в прогрессировании ОКР. Но также оно может манифестировать в детстве, обычно не раньше 4-5 лет, в подростковом и даже в зрелом возрасте. Порой трудно точно определить, когда развивается ОКР. Симптомы проявляются постепенно. Но иногда ОКР манифестирует внезапно в детстве, во время беременности матери, после родов или после какого-либо заболевания или травмирующего события. Если ваш близкий с ОКР взрослый, вполне вероятно, что он страдает от расстройства очень долгое время. Хорошая новость в том, что методы лечения ОКР, включая навыки поддержки, которым вы научитесь благодаря этой книге, очень эффективны, и для их применения не требуется знать, когда или как развелось ОКР. Как же все началось? Очевидно, что никто не хотел бы страдать от ОКР. Так почему же некоторые люди сталкиваются с ним? Обсессии и компульсии вашего близкого — результат сложного сочетания биолого-химических процессов, способности к обучению и других обстоятельств. К сожалению, науке сейчас недостаточно известно об этих факторах, равно как и о том, каким образом они приводят к возникновению ОКР. Поэтому я настаиваю, не тратьте время на поиски причин. Описанные в этой книге стратегии для поддержки человека с ОКР требуют глубокого понимания проявления симптомов, но не механизма их возникновения. Мы, как специалисты по данному расстройству, особенно хорошо понимаем эти симптомы. Тем не менее, вот что известно о возможных причинах возникновения ОКР. Ученые выдвигали многочисленные теории о том, что ОКР вызывают дисбаланс нейромедиаторов, изменения в структуре головного мозга и нарушение его функций, стрептококковые инфекции и генетика в целом, но ни одна из них не доказана. Кажется логичным, что склонности к ОКР могут быть приобретенными. Эдуардо, например, мог научиться бояться микробов, поскольку рос в семье, где ему часто говорили, что микробы повсюду. Проблемы вашего близкого с ОКР также могли возникнуть после травмирующего события или жестокого обращения. Это вынудило его задуматься о своей безопасности. Другая возможная причина возникновения ОКР в том, что переживания вашего близкого в период формирования личности привели к чрезмерной озабоченности личной ответственностью. Когда Ариэль было 13 лет, ее мать серьезно болела несколько месяцев, и ей пришлось в одиночку заботиться о младшем брате, поскольку отец в основном работал вне дома. Вполне возможно, это событие подстегнуло Ариэль закрывать потребность в уверенности и контроле над происходящим. Точно так же учителя религиозной школы Ксавье были очень строги и неоднократно предупреждали о суровом наказании за безнравственное поведение, особенно по отношению к Богу. Ксавье рос обеспокоенный тем, что недостаточно строго соблюдал заповеди. В результате начал молиться под принуждением и воспроизводить ритуалы, чтобы удостовериться, что ему суждено попасть в рай, а не в ад. Наконец, могло совпасть так, что, по мнению вашего близкого, его мысли или поведение привели к негативному событию, заставив его бояться даже думать об этом. Однако, как и в случае с биохимическими реакциями, специалисты не могут доказать, что обсессивно-компульсивное расстройство исключительно приобретенное. Другими словами, мы не можем связать первопричину ОКР ни с одним из факторов. И вправду многие люди с ОКР утверждают, что никогда не сталкивались с описанными ранее ситуациями, а у тех, кто пережил подобный опыт, не развелось ОКР. Чаще всего я слышу от родственников людей с ОКР: «Это я стал причиной ОКР у моего близкого». В эту ловушку самообмана довольно легко попасть. «Он мой сын, значит, я, должно быть, передал ему плохие гены». «Это я вырастил свою дочь, наверное, был плохим родителем». «Если бы я перестала успокаивать своего мужа, эта проблема давно бы исчезла». Как вы поняли, ОКР — результат стечения многих факторов и обстоятельств, неясный даже специалистам. ОКР у вашего близкого развелось не по вашей вине и точка. Вы не ответственны за чью-либо биологическую природу и не привносили намеренно в жизнь неприятные события. Аналогичным образом, ОКР не вина вашего близкого, но в то же время он может видеть боль и страдания, которые причиняет семье, и винить в этом себя. Нет конкретного человека, события или биологического фактора, на которое можно свалить вину за возникновение ОКР. Выяснение, кто виноват, не только приводит к чувству вины и стыду, но и снижает возможность поддерживать человека с ОКР. Итак, вопрос не «я ли стал причиной развития ОКР?», а «что я могу сделать, чтобы способствовать выздоровлению?». То, что в возникновении ОКР нет ничьей вины, не означает, что вы и ваш близкий человек не можете исправить ситуацию.